«Übe und unter Mensch» или «Мясорубка Третьего Рейха». После политических интриг и перипетий в правительстве Германии в 1933 году произошло немыслимое для интеллектуалов того времени событие — приход к власти национал-социалистов во главе с Адольфом Гитлером. Многие восприняли это как временный кризис и ожидали быстрого разрешения всех политических недоразумений и неурядиц. Тем не менее, истории было угодно сложиться иначе. После назначения Гитлера рейхсканцлером Европа уже не могла предотвратить грядущую глобальную катастрофу. К моменту прихода Адольфа Гитлера к власти Германия была центром европейской и мировой художественной жизни, страной, в которой изобрели экспрессионизм, охвативший живопись, литературу, музыку и кинематограф, в которой вырос и процветал дадаизм, возникла новая вещественность, появилась известнейшая школа искусств и дизайна Баухаус, в которой было написано самое первое абстрактное произведение, первая абстрактная акварель Василия Кандинского. Тоталитарные порядки Нового Рейха, в том числе и по причине былых художественных интересов и провалов фюрера, сразу же распространились на сферу искусства. Сам Гитлер решал, какое искусство полезно немецкому народу, а какое вредит. Высшую школу строительства и художественного конструирования Баухаус закрыли немедленно в 1933 году, так как нацистская пропаганда видела в ней рассадник культур большевизма. Серьезную левую угрозу Гитлер и его приспешники рассмотрели, и, следует сказать, не без оснований, в аскетичной и лапидарной эстетике Баухауса, которая манифестировала идеалы безликого интернационализма, стирающего расовое, культурное, гендерное и другие различия. Функционалистская и лаконичная архитектура, лишенная традиционных мотивов и образов, была довольно близка русскому конструктивизму и в нацистской оптике выглядела идеологически враждебной, ибо не прославляла величие народа, немецкий дух, историческую память и культурную идентичность. Абстракция в живописи, минимализм в архитектуре и дизайне считались признаками упадка и деградации. Война — это грандиозный полиптих. Отто Дикс трудился над ним 3 года и завершил в 1932-м. Через год нацисты пришли к власти и внесли Дикса в список опасных художников Германии. Полиптих пришлось разобрать на части и спасать каждую отдельно. Работа уцелела чудом. Дикс прошел Первую мировую, он отправился на фронт добровольцем в 1914-м, а в 1918-м попал в госпиталь с ранением. Его военный опыт выразился в серии рисунков на тему кровавой и жестокой, убийственной и безжалостной окопной правды. Работы Отто Дикса не щадили зрителя. Искалеченные тела выживших, трупы погибших, месиво из растерзанной плоти — печальный и неизбежный итог ожесточенных сражений. Однако с приходом нацистов к власти развернулась пропагандистская кампания, которая романтизировала войну и образ доблестного героя нации, сражавшегося за родину, не щадя живота своего. Полиптих же Дикса разрушает восторженные идеологические грезы. Война у Дикса лишена героизма и полна смертей, ужаса, агонии, боли и мук. Композиция войны повторяет композицию Изенгеймского алтаря Маттиаса Грюневальда, а также триптиха «Распятие» Рогера ван дер Вейдена. Только в отличие от прототипов, надежды в произведении Дикса нет. Он изобразил войну, где жертвой становится человек, образ и подобие Бога. Война десакрализована, а человек лишается надежды на воскрешение. Вместо распятия над полем брани нависает скелет, будто зловещий призрак боли и насилия, а под ним человеческий фарш из пушечного мяса. Свалка истерзанных тел, внутренностей, обезображенных трупов, сожженных деревьев, развалин домов, обугленных обломков военных укреплений. Из этой кучи на фоне опустошенного апокалиптического пейзажа выглядывает выживший в противогазе. Апогей жестокости, апофеоз страдания и смерти, кровавая баня, ад, развершийся в земной юдоли скорби. Такое изображение войны с точки зрения национал-социалистической идеологии порочило героев и оскорбляло национальное патриотическое чувство вернувшихся с фронта. А это недостойно арийца. Критический взгляд на войну, как и пацифизм, считался упадком духа, предательством и тлетворным явлением. Несмотря на чистое происхождение Дикса и на его заслуги в Первой мировой, работы художника в 1934 году изъяли из музеев, часть из них экспонировалась на выставке дегенеративного искусства, а затем была уничтожена. Фотографии и картины. Проект Вальтера Гропиуса. Здание школы Баухаус в Дессау. С 2007 года Дессау-Рослау. Архитектура, неугодная проекту нацистского режима и вкусам самого фюрера. Баухаус возник и развивался в период роста популярности социалистических идей в годы Веймарской республики 1918-33. Левые тенденции определили работу школы и надежды ее лидеров на преобразование мира, которые рухнули с приходом к власти нацистов, преобразовывавших мир совсем иначе. Георг Гросс и Джон Хартфилд из ряда дадаистов смело переключились на фотомонтаж с элементами политической карикатуры. Их совместная работа «Геринг-мясник» 1933, «Не бойся, он вегетарианец» 1938. Георг Гросс, работавший в разных стилях, считался нацистами «культур-большевиком номер один», то есть главнейшим заклятым врагом в области искусства и культуры. Гросс своевременно уехал в США еще в 1932 году. Фотоколлаж «Адольф — сверхчеловек, глотает золото и говорит мусор». Джон Хартфилд, Хельмут Герцфельде, 1932. Хартфилд был основоположником политического фотомонтажа. Картина «Ожидание», Рихард Эльце, 1935. Эльце — художник, неугодный гитлеровскому режиму, выпускник школы Баухауса, получивший в школе место преподавателя, друживший с сюрреалистами и в 1930-х начавший работать в духе сюрреализма. В работе «Ожидание» передана апокалиптическая угроза, нависшая над Германией с приходом нацистов к власти. Толпа ожидает, всматриваясь во мрак будущего, а кто-то отворачивается. Картина «Слепая мощь», Рудольф Шлихтер, 1935. Римское одеяние воина отождествляет его с Марсом, богом войны, олицетворяющим насилие. Город за ним полыхает в огне. Слепая мощь ведет маскулинного бога к собственной гибели. Он снедаем жаждой ненависти, насилия и крушит все без разбору. Забрало на его шлеме закрывает обзор, и он, сам того не ведая, на краю пропасти. Разрушение саморазрушительно. Монстры, выедающие нутро воина, ассоциируются со смертными грехами. Его орудия — меч, молоток и линейка — знаки европейской рациональности, ведущие человечество в тупик. Картина «Семь смертных грехов», Отто Дикс, 1933. Картина написана после того, как Отто Дикса изгнали из Дрезденской академии художеств. В музеях и в художественных заведениях шли чистки. Художники подвергались репрессиям за неарийское происхождение, за любую нелояльность режиму, за левые взгляды и культур-большевизм, в чем заподозрили и Дикса. Для своего полотна он избрал традиционный христианский сюжет «Семь смертных грехов». Демоническая картина напоминает зрителю о работах классических мастеров, о столешнице Иеронима Босха и о серии гравюр Питера Брейгеля-старшего. Аллегорическая картина Отто Дикса трансформирует и обновляет христианскую идею грехов в контексте актуальных политических событий. Гигантская голова с анусом вместо рта, задранным вверх носом и закрытыми ушами — грех тщеславия. Дитя или толстяк в странном костюме выглядывающий из собственной пасти и держащий в руках брецель, узнаваемый немецкий крендель, обжорство. Женщина со сластолюбивым выражением лица и обнаженной грудью — похоть. Персонаж в костюме смерти с косой и простреленной грудью — леность. Рогатый и клыкастый монстр с ножом в руке — гнев. Скрюченная старуха — алчность. А на ней сидит белокурый, самый главный и в то же время ничтожный карлик с маской Гитлера — репрезентация зависти. В маске фюрер узнается по характерным усам. Их Дикс написал на первоначальном эскизе, но на картину добавил только в 1945 году, после окончания Второй мировой войны. Согласно самому Отто Диксу, эти грехи олицетворяют собой гитлеровскую Германию. Картина «Фландрия», Отто Дикс, 1934-36 годы. Раз за разом, от рисунка к рисунку, от картины к картине, Дикс создавал страшный, кошмарный образ войны, исходя из своего собственного опыта Первой мировой. В середине 1930-х Отто Дикс, переосмыслив патриотический и милитаристский дух эпохи, вернулся к критике негероической войны, губящей всех и все. Картина «Чума», Арнольд Бёклин, 1898 год. Картина «Триумф смерти», Отто Дикс, 1934. На этой картине Дикс воспроизвел излюбленный образ художников Средневековья и классических мастеров. Здесь персонификация смерти в узнаваемом облике, скелет с косой и в короне, выкашивает все живое без исключения. В работе Отто Дикса иконография великого жнеца наследует «Триумфу смерти» Питера Брейгеля-старшего и «Чуме» Арнольда Бёклина. Полиптих «Война», Отто Дикс, 1929-32 годы. Картина «Изенгеймский алтарь», Маттиас Грюневальд, 1506-1515. Экспрессионисты и вещественники, сюрреалисты и дадаисты вызывали максимальное отвращение и негодование у самого Адольфа Гитлера, заядлого и страстного поклонника классицизма и академии, которая тремя десятками лет ранее не приняла будущего фюрера в свое образовательное лоно. Крупнейшие художники Германии Отто Дикс, Георг Гросс, Макс Бекман, Эмиль Нольде, Эрнст Людвиг Кирхнер стали главными претендентами на порицание, гонения и репрессии. Эти прогрессивные художники были объявлены ни много ни мало дегенератами. Такого почетного звания удостоились не только соотечественники фюрера, но также и признанные во всем мире мастера Поль Гоген, Винсент ван Гог, Пабло Пикассо, Амедео Модильяни и многие другие. Если представители наиблагороднейшей арийской расы, то есть чистокровные германцы, в грезах фюрера приближались к образу сверхчеловека, позаимствованному, как известно из книги «Так говорил Заратустра» Фридриха Ницше, то все остальные люди, не входящие в привилегированную касту, наделялись, сообразно своему происхождению и мировоззрению, различными степенями неполноценности, паршивости, животности, и каждый из них, по аналогии со сверхчеловеком, «Übermensch», именовался недочеловеком, «Untermensch». Слово «Untermensch» вошло в нацистский лексикон из названия немецкого перевода книги «Культурный переворот. Угроза подчеловека» американского российского теоретика Лотропа Стоддарда. Перевод на немецкий был издан в 1925 году. Лотроп Стоддард тоже вдохновлялся ницшеанским понятием «сверхчеловек» и на родном английском языке ввел понятие «Undermann» — «подчеловек», превратившееся в немецком в «недочеловека» — «Untermensch». В разгар Второй мировой в 1942 году по распоряжению рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера была даже выпущена специальная брошюра «Der Untermensch» — «недочеловек», изданная огромным тиражом. В ней разъяснялось, кто именно попадает под определение недочеловека: евреи и остальные семиты, мулаты и прочие полукровки, представители негроидной расы и цыгане, а также все славяне и так далее. Из славян хуже всех были русские, являвшиеся к тому же большевиками и, по мнению нацистов, управлявшиеся евреями. Как все социальное пространство нацисты бинарно и строго разделили на сверх- и недолюдей, так и мир искусства был разграничен на обладающих божественным даром и дегенератов. Никаких промежуточных вариантов не предполагалось. В круг сверходаренных художников попали, конечно же, фавориты Адольфа Гитлера, вроде малоизвестных ныне Эдуарда фон Грюнцера или Адольфа Циглера. А когорту дегенератов пополнили едва ли не все модернистские художники, начиная с импрессионистов. Фотография «Недочеловек» — пропагандистская нацистская брошюра 1942 года. Любовь и ненависть к искусству дегенератов. Примечательно и удручающе, что наиболее посещаемая в 20 веке выставка — это выставка дегенеративного искусства, которая изменила судьбы художников, историю немецких и мировых музейных коллекций, а также весь ход истории искусства. Летом 1937 года была создана специальная комиссия под управлением Адольфа Циглера, получившая задание от самого Гитлера конфисковать из музеев Германии все картины модернистов, написанные за последние 50 и даже более лет. Отобранные картины свезли в помещение бывшего зернохранилища в Берлине. Вскоре часть из них вошла в экспозицию дегенеративной выставки, где от плотности развески картин стены пестрили всеми цветами авангарда. Вход на выставку был бесплатным, дабы каждый мог ознакомиться с вражеским искусством. Дегенеративное искусство — это идеологическое клише и пропагандистское понятие, использовавшееся нацистами для обозначения авангардного, модернистского, антиакадемического, новаторского искусства, которое определялось нацистами как еврейское, антигерманское, еврейско-большевистское, культур-большевистское и опасное для всей арийской расы. Помимо определения «дегенеративное искусство», у высших художественных достижений модернизма появилось еще одно название, которое придумал Альфред Розенберг, главный идеолог нацистов, в 1937 году. И название это «Afterkunst» — «заднепроходное искусство». Вероятно, Зигмунд Фрейд истолковал бы это название как симптом бессознательной фиксации автора на анальной стадии развития, когда ребенок направляет либидо, сексуальный интерес на все, что так или иначе связано с процессом дефекации и фекалиями. Обладающий подобным интересом субъект отрицает его в себе и, безотчетно избавляясь от него посредством бессознательной проекции, приписывает эту постыдную тягу другому, в данном случае художникам, картины которых не нравятся субъекту и раздражают его. Слова «дегенерат» и «дегенеративный» этимологически восходят к латыни, а в XVI столетии закрепились в средне-верхненемецком языке. Они имеют значение «исключенный из вида». Аналоги в русском языке — «вырождающийся», «вырожденец», «урод». Фридрих Шлегель впервые использовал эти слова в контексте уничижения и порицания еще в начале XIX века, рассуждая о современном ему дегенеративном искусстве, деградировавшем по сравнению с поэзией поздней античности. В 1853 году французский дипломат и писатель Артур де Гобино употребил слово в уничижительном расовом смысле. Карл Людвиг Шемман, переводчик и издатель Гобино, бывший членом пангерманской ассоциации в 1898-1901 годах, повлиял на введение в оборот и легитимацию слова. Помимо того, в 1850 году знаменитый композитор Рихард Вагнер опубликовал эссе «Еврейство в музыке», где осудил распространение еврейского художественного вкуса, призывая к очищению музыкального канона. В 1892-93 годах критик культуры Макс Нордау опубликовал работу «Вырождение», в которой пытался доказать, что деградация искусства зависит от деградации художника. Нордау заклеймил почти все литературные движения от символизма до натурализма как проявление вырожденческой болезни. Его главные нападки направлены на прерафаэлитов в живописи, на Вагнера в музыке, а в поэзии — на Верлена, Малларме, Бодлера, Готье, Уальда и Ибсена. Еще до Первой мировой войны определение «дегенеративное» применялось к изобразительному искусству. Например, 12 апреля 1913 года в речи члена Прусской палаты представителей Юлиуса Форстера, когда он упомянул выставку, посвященную одной из известнейших картин Франца Марка «Желтая корова», заклеймив его живопись как вырожденческую примету болезненных симптомов эпохи. Выражением беспрецедентного размаха цензуры и пропаганды стала выставка «Дегенеративное искусство», открывшаяся 19 июля 1937 года в здании Мюнхенского института археологии. Для экспозиции отобрали 650 показательно неприемлемых, сообразно нацистской идеологии и в первую очередь вкусу Адольфа Гитлера, произведений, изъятых из 32 музеев Германии. Пожалуй, никогда, ни в одном пространстве, ни на одной выставке не было экспонировано такое количество шедевров модернистского искусства, живописи и скульптуры. Как ни парадоксально, осуществилось это лишь под эгидой дегенеративности. Главная идеологическая цель выставки — показать, а также разоблачить и раскритиковать иное, инаковое, враждебное. Взгляды художников, эстетику и культуру, которые отличались от основ и скреп Третьего Рейха, от идеалов нового немецкого общества, зиждущегося на ценности чистоты расы. Искусство модернизма объявлялось тлетворным, вредным и опасным, поэтому подлежало осмеянию, а в результате — уничтожению. Если в социальном пространстве нацисты проводили так называемую «расовую гигиену», то в художественной сфере — гигиену эстетическую. До предела упрощенное бинарное деление мира на врагов и своих, на подлецов и героев, на гениев и дегенератов, на плохое и хорошее и тому подобное делало нацистскую идеологию понятной всем. Гитлер порицал и отрицал авангардное искусство по меньшей мере со времен своего провала при поступлении в Академию художеств. Всех новаторов, от импрессионистов до вещественников, стигматизировали и дискриминировали. Среди приговоренных к дегенеративности оказались не только экспрессионисты, сюрреалисты, дадаисты, но и художники, снискавшие широчайшее мировое признание — Винсент Ван Гог, Поль Гоген, Огюст Ренуар и другие. В идеологической оптике любые авангардные поиски стали внезапно оскорблять чувства немецкого народа. Более того, авангардное искусство связывалось с деградацией личности, которая неприемлема и невозможна для чистой арийской расы. Современное искусство осмыслялось как угроза, созданная прежде всего коммунистами и евреями. В течение целых 4 лет министр пропаганды Йозеф Геббельс вместе с комиссией под началом Адольфа Циглера показывали выставку «Дегенеративное искусство» в 12 городах Германии. Ее посетило около 3 миллионов человек. Только в 1941 году, во время Второй мировой войны, экспонирование дегенеративного искусства прекратилось, после чего многие картины были уничтожены, иные проданы, иногда задешево. Немалая часть произведений тайком разошлась в коллекции почитателей, среди которых довольно известные персоны, высокопоставленные чиновники Третьего Рейха, такие как Герман Геринг и Йозеф Геббельс. Само существование коллекций, в которых среди классических образцов присутствовали и дегенеративные произведения искусства, указывает на двойные стандарты крупнейших нацистских политических деятелей. Многие чиновники Третьего Рейха начинали коллекционировать живопись из подражания своему фюреру, который обладал обширным собранием предметов искусства и считал себя крупнейшим экспертом в этом вопросе. Кроме искусства Ренессанса, классицизма, академизма, неоклассицизма, коллекция эксперта насчитывала немало немецких пейзажей и жанровых полотен, а также слащаво-мещанских и нередко фотографически выверенных картин. Изображений, встречающихся в салонах, на коробках дорогих конфет и открытках, созданием которых Адольф Гитлер промышлял и подрабатывал в молодости. Увлечению фюрера подражали многие его подчиненные, собиравшие коллекции, в которых работы Рафаэля, Веласкеса, Альбрехта Дюрера вполне могли соседствовать с шедеврами высоко ценимого Гитлером придворного художника Третьего Рейха Адольфа Циглера. Фотография. Йозеф Геббельс на выставке «Дегенеративное искусство», 1937. Экспозиция изобиловала оскорбляющими и унижающими художников и их картины пропагандистскими плакатами и агрессивно-агитационными надписями. «Природа, как ее видит больной разум», «Безумие, как метод», «Идеал, кретин и шлюха», «Откровение еврейской души» и так далее. Кроме того, экспозицию дополняли и рисунки душевно больных. Ранее уже упоминалось, что безумие с XIX века и особенно в начале XX столетия все больше охватывало искусство и проникало в него, например, в работах Эгона Шиле, тоже записанного нацистами в дегенераты. Однако безумие вытесняло из искусства репрессивную логику рационализма, которую нацисты как раз и возвращали, искореняя все, что вырывалось из-под ярма предписываемых норм. Вместе с тем, среди политических функционеров Третьего Рейха находились персоны, обладавшие собственным вкусом, выходящим за пределы добропорядочных бюргерских интересов фюрера, настойчиво насаждаемых нацистской идеологией. Как ни удивительно, но сам министр пропаганды Йозеф Геббельс являлся страстным поклонником и ценителем экспрессионизма. Доказательством тому была его коллекция картин. После прихода нацистов к власти он даже ратовал за придание экспрессионизму статуса официального искусства Третьего Рейха и хотел пристроить лояльного новому режиму экспрессиониста Эмиля Нольде на какую-либо престижную и доходную должность. Однако идеологическая атмосфера и ситуация накалялись, и вот Геббельс сам был вынужден мимикрировать под новый порядок, порицающий экспрессионистов, оставив свои предпочтения в тайне. Также тайно Герман Геринг и его жена любили и коллекционировали картины импрессионистов, постимпрессионистов и особенно Винсента ван Гога. Похожие интересы имел Бальдур фон Ширах, лидер молодежи, получивший должность наместника в Вене. Картины. Портрет доктора Гаше. Винсент ван Гог. 1890. Эта знаменитая картина экспонировалась на выставке «Дегенеративное искусство», после чего вместо уничтожения, участи большинства холстов, отправилась в частную коллекцию Германа Геринга. Картина «Красная башня в Галле». Эрнст Людвиг Кирхнер, 1915. Известная картина знаменитого экспрессиониста, вошедшая в состав экспозиции выставки «Дегенеративное искусство». Автопортрет. Эмиль Нольде, 1917. Автопортрет. Эрнст Людвиг Кирхнер, 1937. Тяжелая участь ожидала в Германии не только дегенеративные картины, но и самих художников, объявленных дегенератами. Некоторые из них своевременно эмигрировали, подобно Георгу Гроссу и Максу Бекману, а некоторые остались прозябать на родине, вроде Эмиля Нольде и Отто Дикса. Однако эмиграция не всегда и не всех спасала. Если Макс Бекман и венгерский авангардист, фото- и кинотеоретик Ласло Мохойнадь сразу же после открытия выставки «Дегенеративное искусство» уехали в Нидерланды, а затем в США, где обрели признание и успех, то один из создателей художественной группы «Мост», Эрнст Людвиг Кирхнер, склонный к психическим расстройствам и депрессии, не выдержав травли, вскоре после открытия злосчастной выставки покончил с собой, хотя к тому времени он уже перебрался жить в безопасную Швейцарию. Эмилю Нольде, оставшемуся на родине, запретили занимать любые должности, так или иначе связанные с изобразительным искусством, писать картины и даже покупать краски. Ему, как и Отто Диксу, приходилось, проживая в сельской местности, вдали от цивилизации, работать тайком. Нольде каждый день писал свои шедевральные акварели и, чтобы их не нашли, закапывал их в землю. Картина «Автопортрет. Дегенеративный художник». Оскар Кокошка, 1937. Художники по-разному воспринимали факт участия своих полотен в выставке «Дегенеративное искусство», выражая свое отношение к происходящему посредством новых произведений. В том же году, когда открылась выставка, Эрнст Людвиг Кирхнер написал автопортрет, на котором он выглядит разделенным пополам, будто наполовину стертым. Желтые линии перечеркивают художника, а за ним, в узоре ковра, проступают свастики. Изображенный на картине словно стареет на глазах. Окружающая атмосфера давит и уничтожает его. Совершенно другая реакция последовала от Оскара Кокошки, проживавшего на момент открытия выставки в Праге. Вскоре он переедет в Великобританию. На картине он выглядит отнюдь не болезненным и не упавшим духом. Его крупный подбородок поднят, руки сложены на груди, он прямо и дерзко смотрит на зрителя. Притом Холст, не без иронии к себе и к нацистам, назван «дегенеративный художник» или «автопортрет дегенерата». Христос — ариец и Христос — дегенерат. Помимо прочего, дегенеративных художников упрекали в неподобающем и недостойном изображении Христа, Сына Божия. Хотя в нацистской Германии шли антихристианские и антиклерикальные кампании, направлены они были против церковных институций, против христианства, но не против самого Христа. Альфред Розенберг, главный идеолог нацизма, реабилитировал реноме Сына Божия на том основании, что Христос якобы был ни много ни мало арийцем. Розенберг не был оригинален в этой абсурдной идее. Он позаимствовал ее у основоположника расизма, Хьюстона Чемберлена. Вместе с тем оригинальность он проявил в создании нового мифа, который должен был заменить христианство. По сути, Розенберг выстраивал новую религию, религию расы или миф крови, с целью создания нового человека и новой цивилизации. В новом нацистском мифе шизофренически сливались языческий германский и не только фольклор, древние и не очень сказания и предания, саги и поэмы избранных народов, германская песнь о Нибелунгах и греческая Илиада, исландская Эдда и индийская Ригведа. В этом мифа и шизопоэтическом замесе отводилось место и Христу, которого, видимо, тоже надлежало изображать пафосно и героически, а не так, как это делали Макс Бекман, Эмиль Нольде, Ловис Коринт и другие дегенераты, работавшие с религиозными сюжетами. Картина «Эссе Хомо», Ловис Коринт, 1925. Наследие немецкого художника Ловиса Коринта, воспринимаемое то как импрессионизм, то как экспрессионизм, не миновало обвинения в дегенеративности. Эта картина экспонировалась на выставке «Дегенеративное искусство». Христос в окружении первосвященника и Пилата внесен в наши дни. Теперь медицинский халат и военная форма атрибутируют суд над Христом. Что это? Военный трибунал? Либо же другое властное или милитаристское мероприятие, которое угнетает и уничтожает человека. Ограничившись фигурами самого Христа, врача и военного, доминантами белого, красного и черного, цвета нацистского флага, в картине «Эссе Хомо», написанной еще в 1925-м, в год смерти художника, Ловис Коринт предсказал грядущий приход нацистского режима к власти. Фотография. Картина Ловиса Коринта «Эссе Хомо» в залах археологического института. 1937. Работы Макса Бекмана и Эмиля Нольде на выставке «Дегенеративное искусство». В центре — картина Макса Бекмана «Снятие с креста». Истощенное, изможденное тело Сына Человеческого, изображенное Бекманом, не соответствовало тому триумфальному пафосу и тому агрессивно-героическому задору, которое Адольф Гитлер и Альфред Розенберг хотели видеть в нацистском идеологическом искусстве Третьего Рейха. Сообразно нацистской идеологии, Христос предстал бы на картине в облике розовощекого крепкого бюргера, изрядно подкрепившегося сосисками и готового к бою с врагом. Картина же Бекмана камерна, нарочито не монументальна. Христос визуально близок зрителю, который может рассмотреть диспропорцию мертвого тела и всей композиции. Фотографии. Распятие Христа Эмиля Нольде на выставке «Дегенеративное искусство», 1937. Картина «Распятие Христа», Эмиль Нольде, 1912. Картина Нольде ярка и контрастна, написана в свойственной ему узнаваемой экспрессионистской манере, которая как раз и раздражала тех, кто записал художника в дегенераты. Полотно входит в достаточно обширную серию на христианские сюжеты. Создавая это распятие, художник, очевидно, ориентировался на произведение одного из своих кумиров, Поля Гогена, также написавшего «Желтого Христа». Вторым кумиром Нольде был Винсент ван Гог. Оба были объявлены дегенератами, как и их даровитый поклонник. Тотальный заговор евреев и триумф нордической воли. При организации выставки «Дегенеративное искусство» комиссия Циглера пыталась систематизировать картины и скульптуры в последовательную экспозицию, но выходило нескладно. Например, в зал дадаизма попала копия картины Василия Кандинского, в то время как последний к дадаистам никакого отношения не имел. Гитлер настойчиво требовал от организаторов выставки продемонстрировать в экспозиции идею еврейского заговора против немецкого искусства, что сложно было сделать, ведь только 6 из 112 авторов, представленных на выставке, оказались евреями. Поэтому в контексте еврейской проблемы гвоздем программы стали полотна Марка Шагала, непосредственно писавшего еврейский быт, а главной картиной — «Понюшка табака», изображающая ортодоксального еврея и звезду Давида. Также среди работ евреев был представлен холст Янкеля Адлера «Человек и кошка». Нацистская пропагандистская продукция, плакаты, открытки и тому подобное все чаще представляла черты ортодоксальной еврейской внешности или атрибуты иудаизма вкупе с изображением тех персон и явлений, которые желала во что бы то ни стало очернить. Славян и чернокожих нацистская идеология вроде бы и так считала недолюдьми, существами второго сорта. Однако же, чтобы сделать их опасными врагами немецкого народа и немецкой культуры, им вменялись в вину связей с евреями. Так родилась теория коммунистического заговора евреев или жидобольшевизма, которую также исповедовали русские белогвардейские эмигранты в Париже. Эту теорию недвусмысленно репрезентирует нацистская агитационная открытка 1937 года «Большевизм без маски». Репродукции картин. «Понюшка табака», Марк Шагал, 1912. «Человек и кошка», Янкель Адлер, 1925. Плакат с выставки «Дегенеративная музыка», 1938. Антибольшевистская нацистская открытка «Большевизм без маски», 1937. Любые марксистские и коммунистические движения связывались с нацистской пропагандой с еврейским заговором, как связывалось с ним и дегенеративное искусство. Не только в живописи, но и в фотографии, кинематографии, литературе, музыке и так далее. Поэтому вскоре после открытия выставки «Дегенеративное искусство» в мае 1938 года в Дюссельдорфе была открыта выставка «Клон», названная аналогичным образом «Дегенеративная музыка». Как и в случае с живописью, На ней порицались все современные и академические, и прогрессивные, и популярные музыкальные тенденции. На рекламном плакате выставки изображен чернокожий саксофонист. Его лицу приданы черты животного, обезьяньей морды. Саксофон — символ джаза, модной музыки ревущих 20-х, изобретенной чернокожими, конечно, с подачи евреев, сообразно нацистской идеологии, и развращающий порядочный германский народ, высшую расу. Звезда Давида на лацкане фрака саксофониста завершает идеологический образ врага. Фотография. На выставке «Дегенеративная музыка», 1938. Дюссельдорфская выставка «Дегенеративная музыка» атаковала в первую очередь композиторов неарийского происхождения и авангардистов, писавших нетрадиционное произведение, давая повод вычеркнуть их из культурной жизни Германии. Под молот нацистской идеологии попали Арнольд Шонберг, Ханс Эйслер, Франц Шрекер, Эрнст Кшеник, Эрвин Шульгоф, Курт Вайль, Эрнст Тох. Также клеймом «Дегенеративная музыка» были отмечены отдельные произведения Игоря Стравинского, Пауля Хиндемита, Антона Веберна, Альбана Берга. Порицалась и популярная англо-американская джазовая музыка, что декларативно показывал заглавный плакат выставки. Помимо Дюссельдорфа, дегенеративная музыка экспонировалась в Веймаре, Мюнхене и Вене, но не пользовалась столь дикой популярностью, как дегенеративное искусство. Сколь бы нацистская пропаганда не стремилась к однозначности, некоторые композиторы авангардистского и модернистского толка не были зачислены в ряды дегенератов. Среди них венгр Бела Барток. Невзирая даже на его антифашистские взгляды и очевидную странность, нетрадиционность, экспериментальность его музыки, произведения Бартока не были запрещены, не порицались, не клеймились и, более того, продолжали исполняться в Третьем Рейхе. Такие же пограничные и не вполне определенные феномены обретались в мире литературы. Некоторые модернистские авторы, несмотря на формальную причудливость, прогрессивность и нетрадиционность своих произведений, исповедовали нацистские, фашистские, антисемитские идеи. Среди них норвежец Кнут Гамсун, француз Луи Фердинанд Селин и американец Эзра Паунд. Правда, если Гамсун не скрывал своих симпатий именно к германскому нацизму и дружил с Геббельсом, то Паунд неистово сочувствовал итальянскому фашизму. Впрочем, в литературе нацисты громили не формальную специфику, а те взгляды, которые были неугодны их идеологии. Литература — это первое из искусств, на которое обрушился праведный гнев нацистов. Еще в 1933 году, сразу же после прихода Адольфа Гитлера к власти, очень быстро был составлен черный список литературных произведений, противоречащих идеологии нацистского режима, а поэтому, конечно же, запрещенных к прочтению. Костры из тысячи книг демонстративно вспыхнули на площадях Берлина и других городов Германии. Все эти испепеленные книги нордическим ариям и белокурым бестиям Третьего Рейха заменил автобиографический, набирающий популярность тогда и печально известный поныне, трактат самого Адольфа Гитлера «Mein Kampf» — «Моя борьба». Примечание. Экстремистский материал, запрещенный к распространению в Российской Федерации, приводится в научных целях с осуждением идеологии нацизма. Однако главный пропагандист Третьего Рейха Йозеф Геббельс нередко повторял, что произнесенное слово оказывает значительно большее воздействие, нежели печатное. Вкупе с силой влияния визуального образа, воздействие звучащего слова сложно переоценить. По этой причине особое внимание министр пропаганды уделял кинематографу. Еще в декабре 1930 года он организовал акции против показа американской антивоенной кинокартины Льюиса Майлстоуна «На Западном фронте без перемен» по роману Эриха Марии Ремарка. Обретя более высокий политический статус в 1933 году, Йозеф Геббельс выступил перед деятелями кинематографа в отеле «Кайзерхоф» где признался, что является страстным поклонником немецкого киноискусства. Кроме того, он был поклонником идеологически враждебного коммунистического фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин», признавая его агитационную выразительность и пропагандистскую потенцию. Несмотря на то, что Сергей Эйзенштейн был евреем, Геббельс желал, чтобы именно такие режиссеры работали на благо нацистской пропаганды. Будучи эстетом, он ратовал за художественное достоинство кино, произнося такие речи: «Национал-социалистическое мировоззрение не может восполнить художественные недостатки. Если какая-нибудь фирма подходит к изображению событий, связанных с деятельностью штурмовых отрядов или к национал-социалистической идее, то этот фильм должен обладать высокими художественными достоинствами». Фотографии. Массовое сожжение книг в мае 1933 года в Берлине. Книги уничтожались еще в 70 городах Германии. Всего в список книг, подлежащих уничтожению, вошли 313 авторов. Среди них Зигмунд Фрейд и Владимир Ленин, Эрих Мария Ремарк и Эрнест Хемингуэй, Илья Ильф и Евгений Петров, Исаак Бабель и Максим Горький, Генрих и Томас Манне, Бертольд Брехт и Ярослав Гашек, Зигфрид Кракауэр и Дьорд Лукач, Роза Люксембург и многие другие. Фотография. Обложка первого издания книги Адольфа Гитлера «Моя борьба». Примечание. Признана экстремистским материалом и не подлежит распространению в Российской Федерации. Фотографии афиш антисемитского фильма «Еврей Зюс», режиссер Файт Харлан, 1940. Афиша кинокартины «Триумф воли», режиссер Лени Рифеншталь, 1935. Примечание. Здесь и далее. Настоящий материал не содержит и не поддерживает идеологии фашизма, экстремизма и иных действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, в том числе федеральным законом от 25 июля 2002 года номер 114 о противодействии экстремистской деятельности. Данные материалы указаны исключительно в качестве иллюстративного материала. Все фильмы, снимающиеся и попадающие на экраны в Третьем Рейхе, проходили тщательную цензуру. Наиболее престижные кинопроекты Йозеф Геббельс контролировал лично, от заявки до монтажа. Поскольку художественное достоинство сложно втиснуть в рамки пропаганды, из-под начала Геббельса качественных кинолент не выходило, за что его журил Адольф Гитлер и на что сетовал Альфред Розенберг. Тем не менее, к концу 1930-х годов количество пропагандистских фильмов возросло. Одним из них стал фильм «Еврей Зюс» Файта Харлана, ответ на британскую экранизацию одноименного романа немецкого писателя-гуманиста Леона Фейхтвангера. Британский фильм «Еврей Зюс» 1934 года возмутил нацистов, поэтому они в 1940-м сняли свою, антисемитскую версию, по тому же роману, на тот же сюжет. В 1941 году в Третьем Рейхе вышел на экраны фильм «Я обвиняю», который анализировал проблему эвтаназии для инвалидов. Посредством этой картины, прикрывающейся маской гуманизма, удалось убедить множество немцев согласиться с нацистской программой Т4, легитимировавшей умерщвление людей с инвалидностью и неизлечимыми заболеваниями. Еще в 1933 году Йозеф Геббельс предложил экспрессионисту Фрицу Лангу стать главным кинорежиссером Третьего Рейха. Как экспрессиониста, нацисты должны были его порицать, однако же Адольф Гитлер души не чаял в его кинокартине «Нибелунги» 1924 года. Будучи убежденным противником нацистского режима, Ланг предпочел эмигрировать в США. Главным пропагандистским кинорежиссером Рейха стала Лени Рифеншталь, а главным фильмом, снятый ею «Триумф воли» 1935, действие которого происходит во время ежегодного съезда НСДАП в Нюрнберге в сентябре 1934 года. «Триумф воли» — один из самых дорогостоящих профинансированный из средств Рейха и нашумевших неигровых фильмов нацистской Германии. Он был создан по заказу самого фюрера, который удовлетворял и тешил в нем свои актерские амбиции, а также лично дал ему название. Главный волевой триумфатор и герой фильма, конечно же, сам Адольф Гитлер. Под увертюру оперы Рихарда Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры» он летит в Нюрнберг. Самолет садится. Спускающийся с небес фюрер обретает сакральный статус, утверждаясь в качестве бога. Увертюра сменяется песней Хорста Весселя, героя нацистов. Люди ликуют. Действие происходит в палаточном лагере, на улицах города и кульминирует в зале, где главный герой Адольф Гитлер с жестами и мимикой, будто подсмотренными на картинах Эгона Шиле, произносит речь: «Мы умрем, но за вами будущее. Впереди нас, вокруг нас, позади нас, везде Германия». После крушения Третьего Рейха демонстрация триумфа воли была запрещена. Сегодня его показ в Германии разрешен только в учебно-просветительских целях с обязательным вступительным словом киноведа или историка. Кадры из фильма «Триумф воли», режиссер Лени Рифеншталь, 1935. Нацисты и прежде всего сам Адольф Гитлер предстали в «Триумфе воли» такими, какими сами себя воображали и какими желали выглядеть. Вместе со следующим крупным проектом Лени Рифеншталь, кинокартиной «Олимпия» об Олимпийских играх 1936 года, прошедших в Берлине, «Триумф воли» обозначил ориентиры и координаты нацистского искусства. Если «Триумф воли» демонстрировал силу духа и воли, то «Олимпия», которая вышла на экраны в 1939 году, воспевала возможности и красоты тела. Для изобразительных искусств складывался определенный канон. Несколько идеализированный, подретушированный, фотографический реализм форм, призванный выразить романтизм возвышенного германского духа. Однако, по сути, за основу был взят античный древнегреческий норматив разностороннего развития человека. Образы античных руин, которыми грезил Адольф Гитлер, также фигурируют в «Олимпии». Все это будет так или иначе по и проявляться в архитектурных проектах Артура Шпеера, главного зодчего нацистской Германии, в скульптурах Арно Брекера и Йозефа Торака, на квазигероических полотнах Артура Кампфа и даже в слащавых картинах Адольфа Циглера, то есть в официальном, оптимистичном и понятном искусстве Третьего Рейха. В нацистской идеологии, призывах, текстах и так далее без труда обнаруживаются отсылки к философии Фридриха Ницше. Например, само название фильма «Триумф воли» заставляет вспомнить о последней книге Ницше «Воля к власти». Вместе с тем, даже в специфической редакции сестры и душеприказчицы философа Элизабет Ферстер Ницше, сделавшей из своего брата крестного отца нацистской идеологии, книга «Воля к власти» сохранила под заголовок «Переоценка всех ценностей», что входит в существенное и непреодолимое противоречие со взглядами того же Адольфа Гитлера, доведшего до гротеска традиционные ценности и превозносящего немцев. Среди прочего, Элизабет Ферстер Ницше выморала из книги брата фразу о том, что антисемиты завидуют духовному началу евреев. Кровь, почва и китч. Чистота и здоровье искусства. В противовес дегенеративному авангарду национал-социалисты разработали отдельный художественный идеал и канон немецкого искусства. Все отличающееся от него изгонялось и преследовалось. Здоровое, вдохновляющее, оптимистичное, понятное, ясное, гордое искусство противопоставлялось деградирующему модернизму, искусству разложения, декадентскому, упадочному, безобразному, безумному, мерзкому и чуждому искусству кубизма, фавизма, экспрессионизма, абстракционизма, дадаизма, сюрреализма, мурализма, а также марксизма, коммунизма, ленинизма, пессимизма, пацифизма, иудаизма, жида и культур большевизма. Все эти измы и явления списывались нацистами в один неразличимый утиль, ибо их истоком, сообразно доктрине нацистов, был либо еврейский заговор, либо душевное заболевание, и то, и другое подлежало истреблению. Если итальянские и русские футуристы сбрасывали былое, отжившее искусство с парохода современности, то нацисты сбрасывали со своего парохода то, чего достигло искусство к 1930-м годам, то есть саму современность, тот прогресс, который некогда привел и к изобретению парохода во всех смыслах. Ретроградные и на редкость ригидные взгляды и предпочтения Гитлера, не изменившиеся с его отрочества, обусловили новый канон нацистского искусства, по естественным причинам понятного и ребенку. Подростковая симпатия Адольфа Гитлера к академическому искусству и салонному китчу, которое фюрер сохранял до самой смерти, имели истоки в живописи, восхищавшей его еще в довольно нежном возрасте, когда он жаждал обладания картиной Эдуарда фон Грюцнера. Этот художник, один из фаворитов Гитлера, ведущий мюнхенский живописец второй половины XIX века, в свое время стал идеалом и пределом грез юного Адольфа. Картины Грюцнера объединяют строгость академической манеры с юмористическими или анекдотическими сюжетами. Согласно архитектору Альберту Шпейеру, фюрер рассуждал так. «Грюцнера сильно недооценивали. Поверьте мне, этот Грюцнер когда-нибудь будет стоить столько же, сколько Рембрандт. Сам Рембрандт не мог бы нарисовать это лучше». Еще молодым человеком в Вене я однажды увидел картину Грюцнера в окне картинной галереи, очень похожую на эту, — сказал Гитлер, показывая на картину с изображением старого монаха. Я робко вошел и спросил, сколько она стоит. Оказалось, что намного больше, чем я мог себе позволить. «Господи, — подумал я, — удастся ли мне добиться такого успеха в жизни, чтобы я смог купить себе Грюцнера?» Так написал в своей книге личный фотограф и друг Адольфа Гитлера Генрих Гофман, подытожив воспоминания. Через 25 лет Гитлер владел коллекцией примерно из 30 шедевров Грюцнера. Помимо инфантильных интересов фюрера, образцом для искусства Третьего рейха должны были стать великие, античные, классические, монументальные изваяния Древней Греции и Древнего Рима, соединенное с искусством немецкого средневековья, смелого, языческого, брутального и героического. Именно в нем, с точки зрения нацистской эстетики, внешнее выражало внутреннее, расовый идеал. Искусство в тоталитарных и авторитарных странах неизменно связано с пропагандой, а потому должно быть понятным и для обычного человека. Кроме того, искусство обязательно должно быть романтическим и героическим. Немецкий романтизм с культом крови и почвы пот и пропитывали нацистский миф. Мистический образ немецкого духа, мудрого и трагического, формировался задолго до прихода нацистов к власти, однако был апроприирован режимом в упрощенном виде. Концепт «кровь и почва», возникший еще в XIX веке, стал основным лозунгом нацистов. Впервые актуализировал его в 1922 году Освальд Шпенглер в своем прославленном философском труде «Закат Европы». В 1930 году теория крови и почвы уже оформилась в определенную национал-социалистическую доктрину в работе Рихарда Дарре «Новая аристократия из крови и почвы». Городскую культуру называли асфальтовой культурой, маркировали ее как результат еврейского влияния, рассматривали как слабость, дефект или изъян, которая могла устранить лишь воля фюрера. Альтернативой городу послужили пейзажные картины, демонстрирующие, как считалось, идеологию крови и почвы. Многие пейзажи и получали такие названия: «Кровь и почва», «Немецкая земля», «Немецкий дуб» и тому подобное. Популяризировалась сельская среда обитания, аутентичная жизнь и быт крестьян, образы земледельцев и фермеров. Специально игнорировалась на подобных картинах механизация аграрных работ, ибо люди работали вручную, с усилием, с железной волей, с борьбой, с одолением и с триумфом, с нордическими, нацистскими, арийскими идеалами в сердцах и головах. Все произведения должны были писаться с реальных прототипов и без религиозного подтекста. Фотографии картин. Фальстаф с бокалом и кувшином. Эдуард фон Грюцнер, около 1900-го. Монах. Эдуард фон Грюцнер, около 1906-го. Однако программное игнорирование христианских сюжетов и образов не мешало воспроизведению фигур и фабул античной мифологии со вполне традиционным переносом их в реалии современности, а также воссозданию аллегорий, чем, например, промышлял художник Иво Залигер, изобразивший суд Париса, купание Дианы, отдых Дианы, Марса и Венеру, Леду и Лебедя и так далее. Как и сельхозкартины, античные сюжеты исполнялись в китчевой, слащавой, приторной манере и носили романтическо-букалический или сентиментально-пасторальный характер. Картина «Утренняя трапеза», Эдуард фон Грюцнер, 1908. Художественное высказывание Третьего Рейха, помимо тех, что носили аллегорический и мифологический характер, были до нельзя прямыми и непосредственными. Доктрина крови и почвы реализовывалась в изображениях немецкой земли, вспаханной или девственной, пейзажно простирающейся к линии горизонта с работающими или отдыхающими на ней чистокровными немцами. Поощрение рождения детей Третий Рейх выплачивал семьям приличное пособие, заботясь о чистоте и будущем расы, предъявлялось в образах нордических, породистых, арийских и, желательно, крестьянских семей, взращивающих маленьких белокурых бестий. Фотографии картины «Отдых во время сбора урожая», Георг Гюнтер. Картина «Отдых под ивами», Юлиус Пауль Юнгханс. Картина «Суд Париса», Иво Залигер. Картина «Семья крестьянина» из Калленберга, Адольф Виссель, 1939. Особая роль в Третьем Рейхе как в быту, так и в искусстве была отведена женщине, не в последнюю очередь по причине необходимости рождения и воспитания будущих здоровых поколений арийцев. В наследство от предшествующей эпохи Третьему Рейху досталась расхожая словесная формула, которую придумал, как принято считать, кайзер Вильгельм II. Формула 3К касалась роли женщины в обществе и тремя словами маркировала вменяемое ей предназначение «Kinder, Küche, Kirche» — «Дети, кухня, церковь». Церковь нацисты упразднили, и женщине остались «Дети, кухня» и «Муж». Женщины в Третьем Рейхе не участвовали в общественной жизни, политике, голосованиях и так далее. Оправдывая эти ограничения, Гитлер провозглашал: «Ведь ее мир — это муж, ее семья, ее дети и ее дом. Но где был бы большой мир, если бы не было малого?» Поэтому на картинах женщины изображались как матери, как работницы сельского хозяйства или как эротизированные аллегории земли и воды, плодородия и гармонии, чувств и иных абстрактных понятий. Место вытесняемого в нацистской Германии образа Богородицы, хотя в 1913 году сам Гитлер написал «Мать Марию с младенцем Иисусом», занимала дехристианизированная кормилица, простая женщина из народа, мать, кормящая грудью младенца. Если этот образ и сохранял ауру сакральности, то языческого толка, реанимированного нацистами. Тогда популярность обретали подобные полотна, созданные еще в XIX веке. Например, «Дитя» Фрица Маккензена и написанное в 1930-е и 40-е годы, сообразно конъюнктуре и госзаказу, например, «Мать Карла Дибича» или «Растущая семья» Рихарда Хаймана. Также в живописи Третьего Рейха были популярны эротизированное изображение женщин в быту, соединявшее в себе две противоположные интенции — натуралистичность вкупе с идеализацией и романтизацией. Так написана деревенская Венера Зеппа Хильца и необозримое множество страстно любимых Адольфом Гитлером работ Адольфа Циглера, того самого художника, который и организовал выставку дегенеративного искусства. Отдельное место в искусстве Третьего Рейха занимает романтический реализм. Он обнаруживает как инфантильные, так и непристойные регистры. Нацистская теория явно отказалась от материализма, и поэтому, несмотря на реалистичное изображение образов, понятие «реализм» употребляли редко. Художник должен был создать идеальную, вечную картину. Образы мужчин и еще чаще женщин подвергались стереотипизации или обобщению. Физическая форма человека должна была выражать идеальное — расу. Пусть в нацистской Германии женщине и отводилась особая роль, некоторым позволяли даже работать в искусстве — Лене Рифеншталь, Доротее Хауэр и другим. Но главную роль все-таки играл мужчина, как во всяком консервативном, ультратрадиционном и ультраправом обществе. Главным же среди мужчин, безусловно, был фюрер. Нацистское искусство культивировало образы агрессии, войны и воина как возвышенные, героические, доблестные, в отличие от работ Отто Дикса, изображавшего войну неприглядно, не героически. В милитаристском контексте всякому мужскому персонажу на картине надлежало выглядеть доблестным воином. Гитлер же должен был выглядеть по меньшей мере как безупречный и бесстрашный рыцарь в сияющих доспехах. Именно в этом обличии он и предстал на полотне Хуберта Ланцингера «Знаменосец». Зрелище специфическое. Все равно, если бы какой-нибудь соцреалист обрядил Владимира Ленина или Иосифа Сталина в доспехи Александра Невского. Майкл Кейтер в своей книге «Культура в нацистской Германии» описал эту картину как демонстрирующую смехотворную природу нацистского искусства, выходящего далеко за рамки общепринятых определений китча, но и показывающую глубину зла, скрытого за этим гиперкитчем. Фотографии картин. Дитя. Фриц Маккензен, 1892. Растущая семья. Рихард Хайман, 1942. Мать Мария с младенцем Иисусом. Адольф Гитлер, 1913. Девушка с двумя корзинами фруктов. Адольф Циглер, около 1930. Обнаженная. Адольф Циглер, около 1934. Деревенская Венера. Зепп Хильц, 1939. Четыре элемента. Огонь, вода, земля и воздух. Адольф Циглер, 1937. На этом полотне Циглера обнаженные женские тела являются персонификациями стихий огня, воды, земли и воздуха. Эту картину Адольф Гитлер приобрел для своей резиденции в Мюнхене. Адольф Циглер — любимый современный художник Гитлера. Аллегорический триптих, изображающий почти безупречные, крепкие нордические женские тела, располагался у фюрера в библиотеке над камином. Четыре аллегории воплощали связь природы и человека, единство силы духа и воли, здоровья и красоты, бесстрашие и покоя, идеологические скрепы Третьего Рейха. Однако этот возвышенный и доблестный рыцарь Адольф Гитлер вместе с тем должен был быть близок к своему народу для известной полноты образа. Поэтому фигура фюрера в пространстве художественных произведений возникает и в этой ипостаси. Работа Эмиля Шайбе «Гитлер на фронте» изображает фюрера, окруженного обычными солдатами. А картина Германа Хойера «В начале было слово» объединяет два разных проявления личности Гитлера, который выступает перед простыми людьми, но вместе с тем, благодаря названию, отсылающему к Писанию, предстает в качестве Бога. Со слиянием этих функций он будто бы становится Бога-человеком, новым Христом. Фотографии картин. «Мы все хотим видеть нашего фюрера» — Доротея Хауэр, 1939. «Знаменосец» — Хуберт Ланцингер, 1934-1936. Одно из многих произведений нацистской пропаганды и искусства Третьего Рейха, апроприированных войсками США после завершения Второй мировой войны. Повреждение в районе лица фюрера оставил американский солдат, проткнувший картину штыком, очевидно, в пароксизме гнева и ненависти к Гитлеру. «Гитлер на фронте», Эмиль Шайбе, 1942-43. Вначале было слово «Герман Отто Хойер», 1937. 30 января 1933 года. Артур Кампф, 1938. Небесный спутник. Артур Кампф, 1887. Молодая женщина из Хеммингштетта. Артур Кампф, 1939. В большей части литературы по искусству Третьего Рейха картина представлена как эталонная модель для создания мифа о диктаторе, который рассматривается в качестве пророка, спасителя или мессии. Картина Германа Хойера «Вначале было слово», как и «Знаменосец» Хуберта Ланцингера и множество других пропагандистских работ, была растиражирована в художественных журналах и на тысячах открыток. Если полотна Адольфа Циглера самозабвенно любил сам Гитлер, то популярность этих картин и их авторов культивировалась с целью насаждения нацистской идеологии в массовое сознание и в коллективное бессознательное миллионов немцев. Задачам пропаганды и одновременно симпатиям фюрера отвечали полотна художника со звучным и созвучным эпохи именем Артур Кампф. Немецкая «Кампф» — «Борьба». Артур Кампф был историческим, жанровым и портретным художником дюссельдорфской школы. Он работал иллюстратором, афортистом, литографом, писал пейзажи и монументальные военные сцены. Его картины строятся вокруг мужских персонажей, преимущественно рабочего и солдата. Кампф культивировал маскулинные героические образы. Тем не менее, нашлось место и для образа женщины-воительницы. На полотне молодая женщина из Хеммингштетта. Картины Кампфа использовались в пропаганде обеих мировых войн. Как к историческому художнику и представителю эпохи Вильгельма II, интерес к нему угас, и он отошел на второй план в авангардное 1920-е. Но вскоре, с установлением нацистского режима, Кампф снова получил общественное признание, а его работы были отмечены как высочайший образец искусства. Сам фюрер покупал его полотна, выкладывая тысячи рейхсмарок. Обрадовавшись успеху, Кампф с энтузиазмом принялся обслуживать пропагандистскую машину Третьего Рейха. На картине «30 января 1933 года» он изобразил празднование прихода Гитлера к власти. Факельное шествие СА, СС и стального шлема от Шарлоттенбургского шоссе через Бранденбургские ворота до Вильгельмштрассе. Фотографии. Скульптурная композиция «Товарищество», «Братство», Йозеф Торок, 1937. Вид на скульптуру Веры Мухиной, рабочий и колхозница с тыльной стороны скульптурной композиции статуи «Товарищество», «Братство», Йозефа Торока. Скульптурная композиция «Семья», Йозеф Торок, 1937. Советский и немецкий павильоны на Парижской всемирной выставке 1937 года. Павильон Германии на Парижской всемирной выставке 1937 года. Значительную роль в идеологизации немецкого народа и пропагандистской деятельности сыграла скульптура и архитектура. Некогда Адольф Гитлер и сам подумывал о карьере зодчего, уже после краха своей мечты стать художником. Став фюрером, он делегировал проектировку строительства Третьего Рейха Альберту Шпейеру, главному архитектору нацистской Германии. Также фюрер выбрал и достойных скульпторов Йозефа Торока, Арно Брекера, Фрица Климша, Георга Кольбе. Гитлер включил их в специальный список наделенных божественным даром, освобождавшие избранных счастливчиков от призыва и отправки на фронт. Фаворитами фюрера были Йозеф Торок и Арно Брекер. Йозеф Торок — важнейший скульптор нацистской Германии, получивший признание еще в 1922 году после создания работы «Умирающий воин». До установления нацистского режима произведения Торока обнаруживали влияние экспрессионизма и даже после сохранили его черты, насколько было возможно. Его скульптуры отличаются брутальностью, возвеличивающей героические арийские дух и тело, масштабы и мощь которых подобны природным формам, острым скалам или высоким горам. Именно Йозеф Торок стал автором монументальных композиций «Товарищество» и «Семья», расположенных справа и слева от входа в павильон Германии на Парижской всемирной выставке 1937 года. Сам павильон был спроектирован Альбертом Шпеером и построен в форме римской цифры 3, аллюзия на Третий Рейх. Его венчал герб Третьего Рейха, орел и свастика. Павильон Германии был самым высоким. Напротив него разместился второй по высоте павильон СССР. И неспроста. Это было явное и очевидное соревнование двух держав с непомерными имперскими амбициями и завистливой претенциозностью. Таким образом, СССР и Третий Рейх инфантильно мерились у Эйфелевой башни размерами, длиной, высотой, крепостью, внушительностью и прочим. Над советским павильоном возвышалась скульптура Веры Мухиной, но немецкая постройка оказалась выше. Скульптурным композициям Йозефа Торока присущ определенный гомоэротизм, считавшийся, как и гомосексуализм, как и модернистское искусство, явлением распада, дегенерации и деградации в Третьем Рейхе. Скульптура «Товарищество» представляет собой двух мужчин с крепкими, мускулистыми, касающимися друг друга телами. Они держатся за руки. Сзади над ними нависает женская фигура, очевидно, аллегория, которая персонифицирует товарищество или братство, или все-таки иную связь, какое-то другое чувство. Пришло ли это отображение из античного искусства, послужившего ориентиром искусству нацистскому, довольно сложно судить. Нагие, преимущественно мужские тела, воспевал и другой скульптор Третьего Рейха, Арно Брекер, одна из ключевых фигур нацистского искусства. Возможно, самой известной его скульптурой является, тоже аллегорическая, фигура мужчины с факелом под названием «Партия» 1942 года. Пятью годами ранее ей предшествовал образ Прометея, несущего огонь людям. Факел становится атрибутом мужчины-воина, как и маскулинности вообще. Здесь припоминаются знаменитые нацистские факельные шествия. Таким же, даже более привычным атрибутом, символизирующим агрессию и воинственность, стал меч в руках мускулистых молодцев, изваянных Брекером. Например, наполовину извлеченный из ножен меч представлен в скульптурной аллегории «Готовность». Античное тело готового ко всему мужчины сочетается с весьма брутальным крупным лицом, широкой челюстью, крепкими неандертальскими надбровными дугами. Древние греки или древние римляне, к искусству которых апеллировали нацисты, сочли бы это лицо по меньшей мере варварским, как считали они варварскими и германские племена. Поэтому, отталкиваясь в своих эстетических изысканиях от искусства античности, нацисты формировали довольно эклектичный, иррациональный, парадоксальный и даже абсурдный образ идеального немца, немецкого народа и немецкой культуры. В Германии тяга к монументализму, гигантизму и вечности форм неизбежно вела к культу величественной скульптуры. В планы Гитлера входила идея полного переустройства и реновации Берлина, который должен был стать столицей не только Рейха, но и всего мира. И Брекер в 1938 году по настоятельному желанию фюрера, поклонника и почитателя его таланта, включился в монументальный урбанистический проект, а в 1941 году, уже в разгаре Второй мировой войны, был назначен вице-президентом Имперской палаты изобразительных искусств. Вместе с тем служение Третьему Рейху не мешало Арно Брекеру дружить с художниками авангардистского и модернистского толка, например, с Жаном Кокто. Согласно планам фюрера, после завершения войны Берлин должен был войти в новую эру обновленным и перестроенным. Отличительная черта тоталитаристских государственных проектов — желание снести старое и архитектуру, и представления, перестроить прошлое, оставив исключительно героические, достойные, славные знаки, топосы и события, дополнив их еще более славными и достойными, чтобы сконструировать идеальную историческую и культурную память. Именно давящие формы, гигантомания и монументализм, несоразмерные с человеком, становятся опорными ориентирами эстетики тоталитаризма. Зал народа, в разы увеличенный римский пантеон, должен был стать свидетельством мощи германского государства и превосходства над другими нациями. Фотографии. Скульптуры. Готовность. Арно Брекер, 1939. Готовность. Фрагмент. Арно Брекер, 1939. Партия. Арно Брекер, 1942. Макет «Зал народа» или «Зал славы», «Великий зал» — архитектурный проект, созданный Альбертом Шпеером по указанию Адольфа Гитлера. Центральное пространство зала планировалось как всеобъемлющий центр для проведения конгрессов, вмещающий до 200 тысяч человек. Высота здания должна была составить 320 метров, а купол — стать самым большим в мире и 17-кратно превысить размер купола собора Святого Петра в Риме. Гигантскую постройку увенчал бы германский орел, держащий в когтях земной шар. Эстетизация руин и политики. Первые наброски проекта принадлежат самому Адольфу Гитлеру, который сделал их в 1925 году. Альберт Шпеер начал работать над тотальной перепланировкой Берлина с 1937 года. Предполагалось создание архитектуры и всего города, отвечающих духу эпохи национал-социализма. Зал народа вошел бы в ансамбль Большой площади вместе с Рейхстагом и дворцом фюрера. Стоимость работ по возведению зала Гитлер оценил в 1 миллиард рейхсмарок. Завершить строительство планировалось к 1950 году. Это сооружение из гранита и мрамора, по оценке фюрера, простояло бы 10 тысяч лет. Перед началом этого монументального строительства Гитлер просил Шпеера создать макет разрушенного временем здания, дабы взглянуть на руинизированный образ великой постройки в далеком будущем. Фюрер считал, что цель здания, возведенного при нем, передать дух величия времени потомкам. Ведь прежде всего монументальная архитектура напоминает людям о великих исторических эпохах. Мемуары Шпеера раскрывают мысли и грезы Гитлера о монументальной архитектуре Третьего Рейха, которая ориентировалась на архитектуру Римской империи. Что же тогда осталось от императоров Римской империи? Что еще свидетельствовало бы о них сегодня, как не их здания? Наши здания также должны говорить с будущими поколениями немцев. Так возникла концепция ценности руины, немецкая «Ruinenwert». В соответствии с ней монументальные постройки надлежало проектировать таким образом, чтобы в будущем они оставили после себя эстетически воспринимаемые руины, которые пробуждали бы у далеких потомков чувство возвышенного от соприкосновения с историей. Впервые идею выдвинул Альберт Шпеер в ходе планирования летних Олимпийских игр 1936 года в статье «Теория ценности руин», хотя он не был ее изобретателем. Новый облик репрезентации соответствует отныне бегству от мгновения, уносимого в потоке исчезающей фигуративности. Если руины представляют собой застывшее мгновение, репрезентация становится торжеством абсолютного настоящего. Она обретает ту мощь, которую признает за живописью китайская традиция, традиция призвания реального, и то обращение к высшей инстанции, которое китайские мудрецы называют динамической праосновой. В этом желании управлять временем будущего, прошлого и настоящего вырисовывается нацистский вызов иудео-христианской парадигме и, в частности, авангарду, абстракция которого близка монотеистической заповеди «не сотвори себе кумира». В пику монотеистической традиции Адольф Гитлер и искусство Третьего Рейха обратились к божествам, идолам и кумирам дохристианских языческих пантеонов. При таком тщательном контроле и регулировании эстетической сферы — музыки, живописи, литературы, кинематографа, скульптуры, архитектуры и так далее — все более эстетизировалась и сфера, осуществляющая процессы урегулирования и систематизации в Третьем Рейхе, то есть сфера политики. Эстетизация, согласно сентенции, приписываемой Микеланджело и одновременно Родену, заключается в создании гармонии посредством усекновения лишнего. Нацистская эстетизация достигла предела гипер- или сверхрациональности. Так называемое лишнее нивелировалось не только в искусстве, но и в жизни. Лишними стали неарийские народы, прежде прочих евреи. Остававшаяся нордическая, благородная, тщательно и довольно специфически эстетизировалась, вплоть до флага и герба Третьего Рейха, вплоть до формы военных, тайной полиции гестапо и специальной охранки СС, вплоть до факельных шествий, специфических политических зрелищ или спектаклей. Базовые экспрессивные цвета нацистского флага — красный, черный и белый — и архаичная манипуляция с огнем создавали представление о светлом будущем арийской расы. Спустя 20 с лишним лет после окончания Второй мировой войны и краха нацистского режима, в 1967 году французский ситуационист, марксист и антиэстет Ги Дебор писал в своей только что увидевшей свет книге «Общество спектакля». В основе спектакля лежит самая древняя общественная специализация — специализация власти. Это крайне дипломатичный и вежливый отзыв об иерархическом обществе, исходящий от самого этого общества, причем иные точки зрения строго запрещены. Как мы видим, и здесь самое современное одновременно является самым архаичным. Спектакль — это непрерывное рассуждение, ода существующего порядка о самом себе, его хвалебный монолог. Это автопортрет власти в эпоху тоталитарного управления условиями существования. Ги Дебор писал о капиталистическом обществе тотального потребления. Однако его слова исчерпывающе характеризуют все современное общество, в том числе и крайне правые, предельно тоталитарные режимы, самый радикальный из которых 12 лет царил в Германии. Эстетизированные образы авторитетов, искусственно сформированные лидеры продаж и разрекламированные бренды, будь то картины популяризированного по приказу фюрера художника или две устрашающие молнии в логотипе СС. Непосредственно же спектаклем, перформативными действиями, были и зрелищные факельные шествия, и показательные партийные съезды НСДАП в Нюрнберге, и выступления Адольфа Гитлера, Йозефа Геббельса и других амбициозных стяжателей актерского и ораторского мастерства. Политика нацистской Германии со всеми ее парадоксами, контаминацией рациональной и иррациональной тенденций может рассматриваться как художественная или эстетическая деятельность. Например, Геббельс считал искусством пропаганду, о чем еще в 1933 году на заре нацистского режима поведал в своем выступлении директорам радиокомпаний. «Я не согласен с тем, что пропаганда является чем-то низкопробным. Ведь мы сегодня не сидели бы в министерских креслах, если бы не были великими художниками пропаганды. И мы не проиграли бы войну, если бы немного лучше владели искусством пропаганды. Вот в чем состоит секрет пропаганды. Того, кого хочешь подвергнуть пропаганде, надо насквозь пропитать идеей пропаганды так, чтобы он даже не заметил, что он ею пропитан». Немецкий философ, теоретик культуры и марксист Вальтер Беньямин в знаменитом эссе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» 1936 писал о фашизме эстетизирующим политику в стремлении даровать возможность самовыражения пролетаризированным массам. Апофеоза же эстетизация политики достигает в войне. Этот анализ Беньямина, оперирующего марксистским понятием отчуждения, может не меньше поведать и о немецком нацизме, достигшем еще большей эстетизации и вовлекшем в войну едва ли не все человечество. Эссе заканчивается предложением альтернативы фашистскому мороку эстетизации. Человечество, которое некогда у Гомера было предметом увеселения для наблюдавших за ним богов, стало таковым для самого себя. Его самоотчуждение достигло той степени, которая позволяет переживать свое собственное уничтожение как эстетическое наслаждение высшего ранга. Вот что означает эстетизация политики, которую проводит фашизм. Коммунизм отвечает на это политизацией искусства. После крушения фашизма в Италии и нацизма в Германии, хоть и не в рамках коммунистического режима, но не без влияния левого марксистского мировоззрения, искусство действительно начнет политизироваться во многих проявлениях, станет более критическим по отношению к политике и к власти, а также к логике, к человеку, к обществу и к самой реальности. Фотографии. Сталинский генплан Москвы 1935 года. Столица мира — Германия. Это альтернативное название Берлина, который к середине 20 века, соответственно, планам Адольфа Гитлера и Альберта Шпеера, должен был стать столицей мира. Этот город, перестроенный в Германию, мыслился как центр великогерманского Всемирного рейха. План и структура новой столицы подчинялись строгой логике, порядку и системности. Такая рационализация пространства демонстрирует тотальный контроль, вписанность субъектов государства, его подчинение. Ледяная рациональность власти подчиняет человека в этом пространстве.